В Дюссельдорфе был хороший театр, и все маломальски состоятельные горожане старались побывать там хоть раз в месяц. Капельмейстера Бюркмюллера в городе уважали и не меньше, чем самого обербургомистра. О молоденькой примадонне Каролине говорили, что она самая лучшая певица на Рейне и к тому же очень скромна и благовоспитана. Она жила со своей матерью, небогатой вдовой, всюду ходила только с ней. Бетти Гейне знала ее, очень любила, и Каролина часто бывала в доме Гейне, обедала и ужинала вместе с детьми. Однажды, вскоре после благотворительного концерта, в котором Каролина пела старинные народные романсы, и о ее успехе восторженно сообщали газеты, Бетти Гейна сказала, что такое прекрасное пение достойно не только похвальных рецензий, но и прославления в стихах. Тогда Гарри было 12 лет. Он часто потешал друзей рифмованными шутками, он любил петь и, забывая слова песен, сочинял новые строфы. Ему очень нравилась Каролина, ее голос, ее приветливая улыбка. При ней он тише, чем всегда, сидел за столом, не шептался, не пересмеивался с сестрой. В тот вечер, когда мать похвалила певицу, он долго не мог заснуть. Вспоминал, слушал, глубоко в его ушах, в памяти звучали мелодии, то приближались, то удалялись, набухая словами. Утром он написал стихи на большом вереневом листе, тщательно вырисовал заголовок, окруженный узором, и начальные буквы строф. «Я помню, как она, чаруя, предстала взору в первый раз, звенел волшебно голос сладкий, и сердце билось в лихорадке, и слезы тихие украдкой невольно полились из глаз». Это было его первое записанное стихотворение. Мать гордилась, но и тревожилась, ведь поэты всегда несчастны, легкомысленны, непригодны к обычной жизни, прозябают в бедности, окружены порочными женщинами и неверными друзьями. Нет, ее сын не должен стать поэтом, она хочет видеть его офицером или чиновником. Гарри знал об этих мечтах матери. Быть офицером, конечно, прекрасно. Он еще мальчиком любовался и императорскими солдатами, когда они маршировали по улицам Дюссельдорфа. Он дружил с веселыми усатыми французами, которые жили у соседей. Коренастый крепыш-барабанщик Легран часами бродил с ним по городу. У Леграна и его приятелей солдат было куда приятнее учиться французским словам, чем в школе у сварливого аббата. Гарри знал, что французы пришли в Дюссельдорф, когда его еще и на свете не было. Ему говорили, что они принесли на Рейн свободу и равноправие. Раньше этих прав не имели ни крестьяне, ни простые горожане, потому что они считались ниже дворян, ни его родственники, потому что они евреи и считались ниже христиан. А французы, эти веселые, храбрые усачи, в синих и зеленых мундирах с медными пуговицами, в ослепительно-белых штанах и в сияющих клеенчатых киверах, приказали всем быть свободными и равными и по-братски любить друг друга. И он действительно чувствовал себя иногда почти свободным и, конечно же, равным со всеми шкалерами, даже с самыми сильными задирами. Одни колотили его, другие за него заступались, иных колотил он. Но даже самые злые противники не корили его еврейской роднёй, а чаще всего дразнили тем, что старый мусорщик Михель-дерьмовщик покрикивал на своего упряжного осла «Гарю!», а это звучало похоже на его диковинное чужестранное имя Гарри. Большинство школьников по воскресеньям ходили в церковь и после карнавала до Пасхи не ели мясо, тогда как он и его одноклассник Джеб Нойцик не ходили в школу по субботам, всегда ели мясо и, кроме главной веселой Пасхи, праздновали еще одну скучную еврейскую Пасху, и тогда вместо хлеба ели пресную мацу. Эти различия были, в общем-то, незначительны, а для его приятелей, французских солдат, он был таким же немцем, как и все другие дюссельдорфские жители. Солдаты великого императора, воюющие за свободу, равенство и братство, были все-таки пришельцами, чужеземцами, такими же, как аббат Донуа, который, хотя и давно жил в Дюссельдорфе, но так и не научился говорить по-немецки. И как чужеземцы, пусть даже самые приветливые друзья и достойные восхищения герои, они были все же дальше от него, чем ректор Шальмайер и Юб, дрочливый, курносый сын торговки рыбой, который не только дразнил его ослиной кличкой Гарю, но иногда и злобронился. Ют, ют, грязный ют. О великом Наполеоне маленький Гарри слышал с тех пор, как помнил себя. Но что было со мной, когда я увидел его самого собственными, высоко осчастливленными глазами, его самого, Осанна, императора? Это произошло в аллее дворцового сада в Дюссельдорфе. Пробираясь сквозь глазеющую толпу, я думал о подвигах и сражениях, сердце мое отбивало тревогу, и все же в это самое время я помнил о распоряжении полиции, запрещающей под угрозой штрафа в 5 талеров ездить верхом посредине аллей. А император со своей свитою ехал верхом прямо посредине аллей. На императоре был простой зеленый мундир и маленькая всемирная историческая шляпа. Он ехал на белой лошадке, и она выступала с таким гордым спокойствием, так уверенно, так безупречно, что, будь я тогда прусским кронпринцем, я бы позавидовал этой лошадке. Небрежно, почти свесившись, сидел император, одной рукой высоко держа повод и другой благодушно похлопывая по шее лошадки. Император спокойно ехал посреди аллеи, ни один полицейский не препятствовал ему. За ним на фыркающих конях гордо ехала в золоте украшениях свита, трещали барабаны, звучали трубы, а народ кричал 1000 голосов «Да здравствует император!» Так вспоминал он 20 лет спустя, когда Наполеон уже лежал в каменистой могиле на острове Святой Елены, а над Дюссельдорфом поднялся черно-белый прусский флаг. Но в те годы, когда Дюссельдорф был частью империи, он, Гарри, не захотел стать офицером императорской армии. Тогда он сердился, что в лицее даже немецкую историю преподают по-французски. Его злили высокомерные щеголи, французские офицеры. И он, и все его друзья в лицее радовались, когда услышали, что армия Наполеона разбита в России и отступает в беспорядке, что сам император бежал и через немецкие земли пробирался тайком, стараясь, чтобы его не узнали. Когда на улицах Дюссельдорфа еще топали сапоги французских гренадеров, звенели шпоры и лязгали обулыжники палаши французских офицеров, лицеист Гарри Гейне в кругу друзей пылко обличал самодовольных франков, эти недостойные, измельчавшие потомки великанов Руссо и Вольтера умели только наряжаться, маршировать, стрелять. Он убеждал своих приятелей: скромные, миролюбивые и добродушные немцы должны вспомнить, что они потомки древних героев херусков, Армения, Германа, победивших римлян. Мы должны восстать, чтобы изгнать чужеземцев и завоевать настоящую немецкую свободу. Да, он тогда отвергал великого императора, властелина Европы, и тешился своей дерзкой отвагой. Но что уж там император, если временами ему внушал сомнение даже сам Господь Бог, властелин Вселенной? Гарри познакомился с сыном мясника, долговязым парнем, которого отец выгнал из дому за безбожие. Мальчишки прозвали его селедочным атеистом, потому что он постоянно таскал в одном кармане куртки селедку, а в другом — томик сочинений Спинозы, Лейбница или Гольбаха. Гарри часами гулял с ним, слушая сбивчивую, отрывистую речь приятель. Тот доказывал, что не существует никакого бога, и Шиллер ошибался, когда писал «Братья, там, над звездным шатром, конечно же, добрый отец обитает». Все это сказки, да-да, сказки, нарядные побрякушки, украшения, чтобы скрыть черную пустоту. Все это выдумывают чувствительные невежды и трусы, выдумывают, чтобы избавиться от страха, ведь бесконечность — это страшно, конечно, страшно. Вон крохотные звезды, но каждая в тысячу раз больше солнца, да-да, в тысячу раз, а солнце в тысячу раз больше земли. Вот песчинка, едва заметная на кончике пальца, но она огромна. Да-да, огромно, если сравнить меня с землей, а землю вообразить рядом с солнцем. И солнце рядом со всем этим. Он угловато взмахивал рукой к небу. Гарри ощущал холодный ужас под ребрами. Значит, ничего нет, ни Бога и никакого смысла ни в небе, ни на земле, ни в нас. Но почему же мы думаем... Говорим, и откуда ты знаешь все про солнце, про звезды? Вот и ты, и я меньше песчинки, а в наших мыслях вся вселенная. Шиллер придумал Бога, живущего над звездным шатром, но песчинка не может придумать Шиллера, ведь самая огромная песчинка мертва, а мы с тобой, пусть меньше, но живые, мы радуемся, печалимся, мыслим, чувствуем, откуда это, зачем. Твой Спиноза мертв уже 150 лет. Но ведь он сегодня живет в тебе, у тебя, хотя и со мной, рядом с мертвой селедкой. Но ведь он все же отличается от этой селедки. Он менее мертвый. Песчинка, прах, останки чего-то когда-то живого. Но ведь слово и мысль живут всегда. И Гомер, и Вольтер сегодня более живые, чем аббат Донуа, и чем мы с тобой. Мы-то, конечно, меньше песчинки, но они, пожалуй, больше. А Бог — это то, что еще больше их. И в то же время то, что есть и в них, и в нас, сказано. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Нет, нет, слово не может быть никаким началом. Слово только потом, слово родится из того, что уже было раньше. Да-да, слово из человека. А человек откуда? Из яйца Леды? Из глины, которую мял бог Иегова или титан Прометей? Не знаю, может быть, вначале было не слово, а глина или яйцо, но зато в конце остается именно слово на скрижалях, в книге, в песне, и это слово бог. Ты фантазер? Да-да, Патер Шальмайер тебя похвалил бы. Ему нужен такой бог, видимый, наглядный, чтобы он был на картинке или в молитвенных стишках, чтобы его можно было просить. Пожалуйста, помоги мне сделать уроки, вылечиться от геморроя, пожалуйста, покарай моих врагов. А вот Спиноза учил, что бог — это природа, и вся природа — это есть бог, и ничего другого больше нет. И если бы камень, брошенный человеком, мог думать, он думал бы, что летит по собственному желанию, по свободной воле. Очень мило. Но кто бросил нас? Кто начинил наши черепа мыслями? Бесконечно разными. У Патера Шальмайера мысли не такие, как у моего отца. У Наполеона не такие, как у тебя. И у меня тоже совсем другие. Но мы же понимаем друг друга. Я понимаю и тебя, и Наполеона, и это значит, все Бог, природа? Ну что ж тогда, и слова тоже природа. Одни слова растут, как садовые цветы, нарядные, душистые, на ухоженных клумбах, другие, как лесные, полевые, беспорядочно, свободно и прекрасно. Но есть и слова бурьян, чертополох, крапива и слова «дурманная белина» или «ядовитые болотные травы». Ты все выдумываешь, играешь мыслями. Да-да, просто играешь, как играет котенок мотком шерсти. Так вот поиграешь, запутаешься. Ты хочешь наряжать мысли в красивые слова, в картинки, так девочки наряжают кукол. Но истина, может быть, только ногой. Да-да, и точной. Истина — это законы геометрии. Геометрия — значит линии, углы, треугольники, ромбы. Но ведь они существуют только в учебниках. Погляди вокруг. Много ли ты увидишь в природе законов геометрии? Солнце и луна, звезды и земля движутся по этим законам. А кто ж их тогда установил? Эти законы. Ведь не сами по себе, не вдруг бабах-тарарах и появились, как черт в кукольном Фаусте. Да ведь и черт где-то был до того, как выскочил на сцену. И твоя геометрия, и твой Спиноза не могут быть сами по себе. Они же не камни, которые летят по доброй воле. Кто их бросил? Они спорили подолгу. Подчас Гарри терпеливо слушал, лежа навзничь на траве, закинув руки за голову, глядя на облака, медленно плывущие в светлой синеве. Его друг, близорукий Щурис, читал ему вслух целые страницы из ученых трактатов атеистов. Цепочка логических доказательств тянулась, вытягивалась и завершалась выводом тем же самым, что и у швейцарца Гольбаха и француза Ламетри. Существует лишь материя, или что то же самое природа. Бог лишь один из псевдонимов материальной природы, а люди, их мысли, их страсти — суть лишь отдельные внешние проявления всеобщей материи. Гарри, неторопливо жуя травинку, замечал как бы вскользь, и словно бы не собираясь даже спорить. «Это все очень мило, мой дорогой». Материя, природа, очень убедительно, логично, геометрично. Вероятно, все это совершенная правда. Пусть не святая истина, не божественная, но такая же единая, неделимая и всемогущая, как библейские Иеговы. Прости, пожалуйста, за старомодное и в данном случае скорее неуместное сравнение. Получилось невольно, силы привычки. Но я хотел бы только добавить, сделать, так сказать, несколько беглых заметок на полях твоего великолепного трактата. Ты ведь знаешь рыжую Зефхен, племянницу старой колдуни Гохенки, дочь палача? Она прекрасно поет и рассказывает такие были и небылицы о казнях, о привидениях, о разных кладбищенских происшествиях, что сердце замирает и волосы дыбом. Она рассказывала однажды, что ее дед... У нее вся родня, потомственные палачи, был очень справедливым человеком, таким педантично щепетильным, правдолюбцем и законником. И вот как-то раз ему пришлось вешать нераскаявшегося злодея. А он любил, чтобы все было как следует. Приговор, исповедь, молитва, чтобы священник благословлял осужденного и палача, вершителя правосудия. И ему было приятно, что именно он помогает вчерашнему грешнику перейти от его нечистой злодейской жизни к загробному блаженству. Но тут попался упрямый разбойник, не хочет каяться, проклинает судей и попа, и весь Божий свет, кощунствует, сквернословит, так что краснеют не только скромные подручные палача, но даже возчик тюремной телеги и плотники, ставившие помост с виселицей. Ведь они-то уж никак не благовоспитанные кавалеры. Тогда упрямца стал уговаривать сам палач. Он был рассудителен, красноречив, как хороший адвокат. У виселицы, как всегда, собралась толпа, и он не мог допускать безобразия. Казнь должна быть нравоучительной. И вот благородный палач стал терпеливо объяснять своему клиенту, что все происходит точно по закону. Ведь он крал, ведь убивал, ведь грабил, значит, заслужил. Но у Бога другие законы. И если он испустит дух, благочестиво подрыгав ногами на эшафоте, то за это на Божьем суде может получить амнистию и даже приличное местечко в райских кущах. Злодей притих, слушал, а потом и говорит: «Благодарю, сударь-вешатель, уж очень вы складно все растолковали. И, конечно, все это истина, но только мне от этого подыхать не легче, и желание висеть никак не появляется, а совсем напротив, я сейчас еще больше хочу придушить вон того толстомордого судью, распороть брюхо прокурору и наплевать в розовую морду господину пастору, и еще хочу переспать вон с той синеглазой, еще вон с той в красном корсаже, а всем вам, и тюремщикам, и стражникам, и вешальщикам, тут уж он загнул такое, что рыжий Зевхин даже приблизительно пересказать не решалась. Она говорит, что многого даже и не поняла, хотя стояла на одном из самых лучших мест, у самого помоста. Но только все женщины тогда визжали и затыкали уши детям, а мужчины закрывали себе лица шапками, то ли от ужаса, то ли чтобы скрыть ухмылки. Так этого злодея и повесили не раскаявшимся. Но зато за веревку от петли, которую, как всегда, палач разрезал и продавал кусками на счастье, он выручил вчетверо больше обычно. А пальцы повешенных, как известно, покупают у палачей пивовары и кладут в чаны, чтобы пиво было вкусней. Так вот, в тот раз пивовар, который успел соблазнить палача неслыханно высокой ценой, разбогател, прославился на всю Германию и даже получил дворянство. В его гербе пенная кружка на фоне восходящего солнца и зубчатых башен. «Зачем ты все это рассказываешь? Я тебе говорил о философии, о законах бытия, о самом важном, существенном, а ты вдруг о рыжий Зевхин, о ком-то палаче, пивоваре, к чему все это? Не сердись. Я говорю о том же, но только с помощью притчи, как Христос». Гарри оживился. Он уж не лежал навзничь, а сперва приподнялся на локтях, потом сел и, наконец, вскочил и говорил весело и патетически, размахивая руками: «Так вот, я тоже не раскаявшийся злодей. Я готов признать, что твой Спиноза и твой Гольбах изрекли самые справедливые приговоры, а ты самый благочестивый исполнитель этих приговоров. И все это истина и законы бытия. Однако мне чихать на ваши законы, пусть они мудры и справедливы, но я не хочу ни умирать, ни жить по этим бездушным, бесцветным, безбожно истинным законам. Зато у Зевхин рыжие локоны до плеч, зеленые глаза и кожа бледная, нежная, как лепестки чайной розы, и губы круто изогнутые, алые, сладкие, как вишни, а груди я даже сравнений не нахожу. Ничего подобного по красоте и сладости я не знаю. И я хочу мою божественную Зевхин, и не хочу безбожного Спинозы. Ее плоть даже в самый жаркий день для меня благоуханнее твоей бесплотной геометрической философии. По-моему, великий Лютер прекрасно дополнил Моисея, пророков и всех евангелистов. Кто женщин, вино и песни не любит, тот, как дурак, свою жизнь губит. Это для меня самая важная, самая существенная истина. Ради нее я буду молиться в прозе и в стихах, в песнях и в плясках, как псалмопевец Давид. Буду молиться и Иегове, и Христу, и Будде, и святому Игнатию Лойоле, и старой ведьме Гохенке, кому придется. И пусть меня трижды проклянут, и четырежды повесят мудрые ученые и безбожники. Но я уверен, что все добрые люди будут их презирать и чураться, как чураются даже самых благочестивых палачей, а из моих проклятых пальцев еще потечет вкуснейшее пиво поэзии. Будь здоров, дружище, не спутай только Спинозу с селедкой, не начни жевать его соленые страницы, а я пойду к Зевхин». Он уходил, широко размахивая шляпой. Он шел на окраину города, туда, где в стране от всех других домов жила вдова палача. Никто в городе уже не помнил ее имени. Все звали ее Гохенка, потому что и она, и ее покойный муж были родом из города Гох, и оттуда же она привезла свою племянницу Йозефу, рыжую Зевхин.